Глава 5. Буди-буди. Отсутствие старца из кельи продолжалось минут около 25. Было уже за половину первого, а Дмитрия Федоровича, ради которого все собрались, все еще не бывало. Но о нем почти как бы и забыли, и когда старец вступил опять в келью, то застал самый оживленный общий разговор между своими гостями. В разговоре участвовали прежде всего Иван Федорович и оба иеромонаха. Ввязывался и, по-видимому, очень горячо в разговор и Миусов, но ему опять не везло. Он был, видимо, на втором плане, и ему даже мало отвечали, так что это новое обстоятельство лишь усилило всю накоплявшуюся его раздражительность. Дело в том, что он и прежде с Иваном Федоровичем несколько пикировался в познаниях и некоторую небрежность его к себе хладнокровно не выносил. До сих пор, по крайней мере, стоял на высоте всего, что есть передового в Европе, а это новое поколение решительно нас игнорирует, думал он про себя. Федор Павлович, который сам дал слово усесться на стуле и замолчать, действительно некоторое время молчал, но с насмешливой улыбочкой следил за своим соседом Петром Александровичем и, видимо, радовался его раздражительности. Он давно уже собирался отплатить ему кое за что и теперь не хотел упустить случая. Наконец, не вытерпел, нагнулся к плечу соседа и вполголоса подразнил его еще раз. «Ведь вы давеча почему не ушли после любезно-то лыбызаши и согласились в такой неприличной компании оставаться? А потому, что чувствовали себя униженным и оскорбленным и остались, чтобы для реваншу выставить ум. Теперь уж вы не уйдете, пока им ума своего не выставите». «Вы опять? Сейчас уйду напротив!» «Позже, позже всех отправитесь!» — кольнул еще раз Федор Павлович. Это было почти в самый момент возвращения старца. Спор на одну минутку затих, но старец, усевшись на прежнее место, оглядел всех, как бы приветливо вызывая продолжать. Алеша, изучивший почти всякое выражение его лица, видел ясно, что он ужасно утомлен и себя пересиливает. В последнее время болезни с ним случались от истощения сил обмороки. Почти такая же бледность, как пред обмороком, распространялась и теперь по его лицу. Губы его побелели. Но он, очевидно, не хотел распустить собрание. Казалось, он имел при том какую-то свою цель. Какую же? Алеша пристально следил за ним. «О любопытнейшей их статье толкуем!» — произнес иеромонах Иосиф, библиотекарь, обращаясь к старцу и указывая на Ивана Федоровича. «Нового много выводят. Да, кажется, идеи-то о двух концах. По поводу вопроса о церковно-общественном суде и обширности его права ответили журнальную статьёю одному духовному лицу, написавшему о вопросе сем целую книгу». «К сожалению, вашей статьи не читал, но о ней слышал», — ответил старец, пристально и зорко вглядываясь в Ивана Федоровича. «Они стоят на любопытнейшей точке», — продолжал отец-библиотекарь, «по-видимому, совершенно отвергают в вопросе о церковно-общественном суде разделение церкви от государства». «Это любопытно, но в каком же смысле?» — спросил старец Ивана Федоровича. Тот, наконец, ему ответил, но не свысока учтиво, как боялся еще накануне Алеша, а скромно и сдержанно, с видимою предупредительностью и, по-видимому, без малейшей задней мысли. Я иду из положения, что это смешение элементов, то есть сущностей церкви и государства, отдельно взятых, будет, конечно, вечным, несмотря на то, что оно невозможно и что его никогда нельзя будет привести не только в нормальное, но и в сколько-нибудь согласимое состояние, потому что ложь лежит в самом основании дела. Компромисс между государством и церковью в таких вопросах, как, например, о суде, по-моему, в совершенной и чистой сущности своей невозможен. Духовное лицо, которому я возражал, утверждает, что церковь занимает точное и определенное место в государстве. Я же возразил ему, что, напротив, церковь должна заключать сама в себе все государство, а не занимать в нем лишь некоторый угол, и что если теперь это почему-нибудь невозможно, то в сущности вещей, несомненно, должно быть поставлено прямою и главнейшую целью всего дальнейшего развития христианского общества».